Раби Шломо Ицхаки. Составляет комментарий к большей части Танаха и Талмуда. На протяжении многих столетий еврейские ученые считали этот труд одним из наиболее серьезных и значимых. 1095 год. Начало первого крестового похода. Массовые еврейские погромы в Шпейере, Вормсе, Майнце и Кёльне. 1099 год. Готфруа Бульонский завоевывает Иерусалим. Массовые еврейские погромы в Иерусалиме. 1135 год. Рашбам. Раби Шмуэль бен Мейр, внук, сын дочери, Раши, составляет комментарий к Торе, основываясь на буквальном текстологическом подходе. Римский собор запрещает монахам и священникам практиковать медицину, объявив, что она противоречит христианской теологии. 1138 год. 14-е Нисана, накануне праздника Песах, что соответствовало 30 марта по григорианскому календарю. В Кордове родился Моше, сын Маймона, позднее известный как Маймонид. Его мать умирает при родах. Около 1138-1147 годы. Раби Маймон, отец Моше, женится во второй раз. От этого брака рождаются трое детей – Давид, Мирьям и еще одна дочь, имя которой неизвестно. 1139 год. Раби Ягуда Галеви публикует «Сефер Га Кузари» – сочинение полемику в защиту иудаизма, написанное в форме диалога между раввином и хазарским царем. В 1140 году раби Ягуда Галеви умирает в земле Израиля. 1140 год. Ученики Раши, Баалей га Тосафот, пишут комментарий, в котором стремятся разрешить мнимые противоречия между учением Раши, Талмудом, Танахом и трудами других комментаторов. Раби Аврагам ибн Эзра, один из наиболее ярких мыслителей еврейского Золотого века, поэт, философ, астролог, врач и комментатор Танаха, покидает Испанию. 1144 год. Первый известный нам случай кровавого навета в средневековой Европе. В английском городе Норвиче евреев обвинили в убийстве христианского младенца в ритуальных целях. 1146 год. Начало второго крестового похода. Воины креста выходят на помощь осажденным христианам Иерусалимского королевства. 1148 год. После захвата Кордовы аль-Махадами семья раби Маймона бежит в Альмерию. В этом городе, согласно мнению целого ряда исследователей, состоялось знакомство Муше с мусульманским философом Ибн Руждом, известным в Европе под именем Аверуэса. Автор комментариев к трудам Аристотеля и медицинский советник главного кордовского судьи Ибн Рушд, как и Маймонид, позднее предпримет попытку примирить веру с аристотелевской философией. Король Людовик VII и предводители второго крестового похода собираются в Иерусалиме. Новая волна еврейских погромов. 1148-1158 годы. Семья раби Маймона странствует по Испании. Маймонид пишет такие труды, как «Милот Гигайон», «Введение в логику, основанное на философии Аристотеля», и «Маамар Га и Бур», посвященный еврейскому календарю, а также исследовательский труд, посвященный Гаонам. Кроме того, Маймонид редактирует труды своего отца и учителя Йосефа ибн Мигаса. 1151 год. семья Маймона покидает Альмерию после захвата города Альмахадами.